Время шло. Я решил, что наступил уже подходящий момент, чтобы сочувственно положить руку на плечо. Она подняла голову и выпалила: «Неужели у вас не хватает ума, чтобы тоже выйти?» «Меня это не задело». «Хватает», — вежливо ответил я. «Но ждал, пока ваши рыдания утихнут настолько, что вы услышите мой совет. На случай, если вам не захочется появляться перед Демордоном в таком виде, учтите, что на втором этаже находится моя комната, а рядом с ней есть ванная с зеркалом». После этого я оставил ее в одиночестве. По дороге вниз я предупредил Теодора, что комната для горшков занята, и посоветовал ему пока найти себе какое-нибудь занятие. Потом я зашел в свою комнату и проверил, есть ли в ванной чистое полотенце. Выйдя в прихожую, я увидел, что дверь ванной комнаты открылась, и появился Мортон. «Где миссис Пейдж?» — требовательно спросил он. «Что происходит?» «Она рассматривает орхидеи», — сказал я. «Успокойтесь. Обед будет через 10 минут». Внизу в конторе Вулф сидел за столом. Вид у него был обеспокоенный. Я сел на свое место и сказал ему: «Бьюла хотела выплакаться на моем плече, но пока здесь находится ее жених, это вряд ли ей удастся. Мортон расхаживает...» Зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос, который давно желал услышать. Я сказал Вулфу, что с ним хочет поговорить инспектор Крэмер. Он взял трубку, и я стал слушать их разговор. «Мистер Крэмер, — говорит Нира Вулф, — как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. А вы?» «Как обычно перед обедом. Голодным». «Что ж, приятного аппетита. Это просто дружеский звонок. Я хочу сообщить вам, что вы оказались, как всегда, правы, решив оставить все сведения при себе и сообщив Роуклиффу только то, что дочь Перрита разыскивается в Солт-Лейк-Сити. Мы нашли ее отпечатки в Центральном управлении полиции в Вашингтоне. Я думаю, что она вообще не была его дочерью. Ее настоящее имя Анджелина Мерфи, хотя, конечно, она пользовалась и другими. Ее ждало 10-летнее тюремное заключение. Я просто хотел сообщить вам это, а также узнать, не можете ли вы что-нибудь к этому добавить?» «Нет, думаю, что нет». «Вообще ничего. А по поводу той работы, за которую вы взялись для Перрита?» «Ничего». «Окей, я ничего не ждал. Приятного аппетита». Я повесил трубку и повернулся к Вулфу и с чувством сказал: «Все-таки мне удалось услышать это, прежде чем я умру. Крэмер знает, что у нас есть интересующие его сведения, и просто желает вам приятного аппетита. Никакого давления, ни ругани, ничего. Даже не удосужился заглянуть к нам. А вы знаете почему? Он религиозен и понимает, что это было бы неуместно. Он понимает, что мы теперь нуждаемся только в священнике и его последнем напутствии». «Совершенно верно», — согласился Вулф. «Его звонок — своего рода некролог. Если бы я был сентиментален, то был бы тронут. Мистер Крэмер раньше никогда не проявлял интереса к моему пищеварению. Он уверен, что мне недолго осталось жить». «И мне тоже». «И тебе, конечно». «А что вы думаете по этому поводу?» «Я затруднился бы, конечно». Снова зазвонил телефон. Я снял трубку, подозревая, что это звонит Крэмер, раскаивающийся в своей недавней сентиментальности. Это оказался не Крэмер, а другой, хорошо знакомый мне человек. «Сол Пензер», — — сказал я Вулфу и остался слушать у трубки. Но разговор был коротким и не дал мне никаких сведений. — Да, сэр. — Ты уже ел? — Нет, сэр. — Когда ты сможешь быть у меня? — Минут через 8-10. — В нашей программе кое-что меняется. Ты понадобишься мне раньше, чем я думал. Приходи и пообедай с нами. Мисс Пейдж, мистером Мортоном, Шейном, Арчи и мною. — Хорошо, сэр. Буду минут через 8. Получил Вульф удовольствие от обеда или нет, я не знаю. Я склонен всегда спешить с выводами и сильно преувеличивать, оценивая события. Но в тот день мой скептицизм вырос до предела. Мне казалось, что Вулф не поручал Солу никаких дел и пригласил его на обед только для того, чтобы поддержать разговор. Последняя идея была не лишена смысла. Наша застольная беседа ничем не блистала. Нортон был занят своими мыслями. Бьюла пыталась поддержать разговор, но чувствовалось, что ей не до него. Мне оставалось только скрежетать зубами, а при этом, как вы понимаете, довольно трудно есть и разговаривать. Так что беседу поддерживали только Вулф и Сол. Они говорили об орхидеях, о нехватке мяса, о книгах, посвященных Рузвельту. В 1:55 Вулф отодвинул стул, сказал, что просит извинения за то, что прерывает трапезу, но он ждет гостей, и ему кажется, что Бьюле и Мортону лучше уйти. Бьюла сказала, что она дождется ухода посетителей, так как у нее остались невыясненные вопросы. Тогда Вулф предложил им подняться в оранжерею и подождать там. Бьюла согласилась и встала со стула, но студент-юрист заортачился. Он решительно сказал: «Мне не нравится, что здесь происходит. Я не знаю, какие объяснения дали вы, мисс Пейдж, по поводу вчерашнего вечера и того, что случилось потом, перед вашим домом. Не понимаю, почему нас впустили сюда через заднюю дверь, и кто эти посетители, которых вы ожидаете?» К моему удивлению, Вулф удовлетворил его любопытство. «Одного из них зовут Фабиан», — сказал он, — «а второго — Шварц. Он адвокат». Приглашение Шварца было для меня новостью. «И они имеют отношение к делам, мисс Пейдж?» — спросил Мортон. «Да». «Тогда я хочу видеть их и присутствовать при вашем разговоре». Бьюла отнеслась к этому решению неодобрительно. Но Вулф сказал, что в разговоре ее имя не будет упоминаться, и он не видит оснований, почему Мортон не может присутствовать. Так и было решено. Невеста поднялась наверх в оранжерею, а жених пошел вместе с нами в кабинет. Когда мы шли через прихожую, раздался звонок, и я пошел открывать дверь. Это пришел Шварц. В руках он держал тот же портфель, на нем был тот же костюм, но, вопреки всему этому, передо мной стоял другой человек. Утром лицо его было бледным и бесцветным. Сейчас оно расцвело румянцем. Судя по исходившему от него запаху, он провел это время в баре, стараясь подбодрить себя спиртным. Я вдохнул пары алкоголя. Оказывается, он пил джин, ром, виски, водку и анисовую. Мои изыскания в этой области были прерваны новым звонком. Я поспешил открыть дверь следующему посетителю. Этот субъект нуждался в более длительном и осторожном изучении. Это был Фабиан.